Однажды мажордом-японец сказал Эллиоту, что запасы виски и джина подходят к концу, а хозяин пригласил гостей на завтрашний вечер. И Эллиот испытал настоящий шок, когда владелец винного магазина Фред Бейли попросил вдруг оплатить последний счет. «За 6 месяцев набежало $6000, мистер Эллиот», — извинялся Фред. Эллиот прямо рот раскрыл. Оказывается, эти паразиты, гости, вылокали на 6000 спиртного. «Я пошлю вам чек», — сказал он беспечно. «А теперь, Фред, мне необходимы 5 ящиков виски и 5 джина, как обычно. Доставьте все сегодня вечером, ладно?» Бейли заколебался. Затем, глядя в окно на великолепный Роллс, кивнул. «Если у человека такой автомобиль, он просто не может не иметь денег». Эллиот понял, что время работает не на него. Вернувшись на виллу, он полдня разбирал счета и обнаружил, что общий долг составляет 70 000, не считая Роллса. Он задумчиво оглядел великолепную обстановку гостиной. Во времена, когда деньги сыпались дождем, он приобрел немало предметов современного искусства, живопись, скульптуру и, кроме того, коллекцию нефрита, которая обошлась ему в $25 000. Все это он купил у Клода Кендрика. Помните, я упоминал его в рассказе? Барни допил пиво и повторил. «Так помните, кто это такой?» Я сказал, что помню, как Джон Лак рассказывал Уинну о Кендрике и называл того крупной фигурой подпольного бизнеса. Барни одобрительно кивнул. «Верно. Приятно, когда тебя внимательно слушают. Знаете, нет ничего хуже для такого парня, как я, который ухо держит к земле, как рассказывать глухой аудитории». Я ответил, что вполне его понимаю. Сэм принес еще пиво, и Барни продолжал. «Вот теперь настал момент выводить на сцену Клода Кендрика, который тоже сыграл не последнюю роль в деле похищения марок Ларри Мора. Попробую нарисовать вам его портрет. Высокий, расплывшаяся фигура, лет 60, гомосексуалист, голову лысую, как яйцо. Клод прикрывал ярко-рыжим париком, который носил для юмора. Дам, например, он приветствовал, поднимая парик, как другие приподнимают шляпу. Глазки маленькие, нос длинный. Клод чем-то напоминал дельфина, только без милого выражения, свойственного этим животным. Хотя выглядел он комично, да и вел себя как шут, это не мешало ему быть экспертом в антикварном деле, а также прекрасно разбираться в драгоценностях и предметах современного искусства. Он держал галерею, и коллекционеры со всего света съезжались к нему приобрести что-нибудь по дешевке. Приобретать-то приобретали, но отнюдь не дешево. Кроме легального бизнеса, он скупал и продавал краденые ценности. Заниматься этим его вынудили обстоятельства, если можно так сказать. Его клиенты соглашались платить любые деньги за редкую неординарную вещь, и Кендрик не устоял. Нашел пару ловких взломщиков, которые крали для него то, на что он указывал, и работали чисто. Разумеется, эти украденные вещи, проданные потом Кендриком, хранились в частных коллекциях, не предназначенных для посторонних глаз. Кендрик мог организовать такое похищение, что просто волосы вставали дыбом. Например, похищение знаменитой китайской вазы эпохи Минг из Британского музея. Но это уже другая история, поэтому не буду вдаваться в подробности. Просто хотел, чтобы вы хорошо знали, что представляет из себя Кендрик. Официально он продавал местным богачам предметы старинного и современного искусства. Не всем нравились его манеры и нелепый парик. Но как эксперт он не имел себе равных, и люди шли к нему. Он держал целую команду молодых людей, хорошо разбиравшихся в вопросах искусства, которые могли вам помочь с декором в новом доме или, наоборот, избавиться от надоевшей обстановки. Поэтому, купив виллу, Эллиот также обратился к Кендрику, и тот помог обставить ее, разукрасив дорогими предметами живописи, скульптуры, а также продав ему редкую коллекцию нефрита. Теперь Эллиот решил, что вполне может обойтись без нефрита, а также многочисленных картин, украшавших стены. В первую очередь надо было заплатить слугам и поддерживать привычный образ жизни. Счета могут подождать. После небольшого раздумья, прекрасно отдавая себе отчет, что как только начнешь распродавать вещи, весть о твоих финансовых затруднениях мгновенно распространится по городу, Эллиот отправился к Кендрику. Луис де Марни, главный оценщик и продавец Кендрика, встретил его в дверях галереи. Луису можно было дать любой возраст, от 25 до 40 лет. Тонкая стройная фигура, длинные волосы соболиного цвета, которые обрамляли узкое неприятное лицо, маленькие глаза и безгубый рот делали его похожим на подозрительную крысу. «А, мистер Эллиот, как приятно снова видеть вас!» И на Эллиота так и хлынул поток слов. «Как вы себя чувствуете? Уже лучше, превосходно! Меня просто потрясла весть о случившемся с вами несчастье. Надеюсь, вы получили мое письмо? Да-да, я писал вам. Но вы прекрасно выглядите! Как замечательно!» «Клод здесь?» — сухо спросил Эллиот, которому претили соболезнования от гомосексуалиста. Ну, разумеется. Как всегда, немного занят, знаете, дорогой, я боюсь за него. Он просто когда-нибудь надорвется на работе. Может быть, я... предложить вам что-нибудь, мистер Эллиот? И его глазки так и впились в Эллиота. А безгубый рот растянулся в улыбке, которая, однако, не коснулась глаз. Мне нужен Клод. И поторопитесь, Луис. Я тоже занятой человек. Один момент, и Луис грациозной походкой направился в приемную Кендрика, которую тот не без оснований отказывался называть конторой. Огромная комната с окном, сделанным под картину с видом на море, обставленная самыми дорогими предметами антиквариата и современного искусства, со стенами, обтянутыми шелком и обвешанными картинами огромной стоимости. В ожидании приема Эллиот нетерпеливо прохаживался по галерее, рассматривая экспонаты, расчетливо развешанные по стенам. За несколько минут он отметил пару предметов, которые бы с удовольствием купил, хотя все знали, что Кендрик никогда никому ничего не продавал в кредит, какой бы важной персоной ни был покупатель. Наконец появился Луис. «Прошу вас, Клод, так счастлив видеть вас снова. Вы забыли нас. За последние 4 месяца не зашли ни разу». И Эллиот последовал за вертлявой спиной Луис. Клод Кендрик стоял у окна, глядя на море, и как только Эллиот вошел, немедленно обернулся к нему, сморщив лицо в приветливую улыбку. «Какой же он урод!» — подумал Эллиот. «Да еще этот нелепый парик!» И растолстел еще больше, мой дорогой Дон, — пропел Кендрик, беря руку Эллиота в свои. При этом гость почувствовал их отвратительную рыхлость. — Как приятно видеть вас снова, безобразник! Совсем забыли меня? Как наша бедная дорогая ножка? — Откуда я знаю? — грубо ответил Эллиот. — Наверное, сожгли в печке той клиники, где я лежал. И, отойдя от Кендрика, опустился в кресло стиля Людовик XII. «Как идут дела?» «Неплохо, мы должны благодарить судьбу. Но вы, милый Дон, как вы?» Кендрик склонил голову на бок, в глазах мелькнула хитринка. «Я слыхал об этом ужасном Мэйре, кошмарный человек. Я не продал ему ни одной вещи, хотя он приходил сюда и пытался торговаться. Не хочу иметь с ним никаких дел. Правда, что он отказал вам в контракте? Он не сумасшедший, и на его месте я поступил бы точно так же. У меня искусственная ступня, Клод, и этим все сказано. Как ужасно! Мир безжалостен, — скривился Кендрик. Да что же это я, шампанское, виски? Хотите что-нибудь? Благодарю, нет. Наступило молчание. Кендрик сел в кресло, изготовленное по специальному заказу, на вид хрупкой, но имеющее внутри стальной каркас, покрытый великолепным гобеленом, на вид старинной работы, который все-таки был подделкой. Луис предупредил, что ты занят, не буду отнимать твое время. Помнишь коллекцию нефрита, которую ты продал мне? Нефрит? Ну, конечно. Кендрик насторожился. Великолепный набор. Может быть, хотите почистить его, милый Дон? Нефрит надо чистить время от времени. Люди так легко запускают свои вещи. Я хочу продать ее, а не почистить. Кендрик приподнял парик, вытер лысину шелковым платком и снова надел его немного криво. Господи! Ну и нелепо же ты выглядишь в этом парике. Эллиот не смог сдержать неприязни. Он благотворно влияет на мою психику, — объяснил Кендрик. Когда у меня выпали волосы, я был в отчаянии. Вы даже не представляете, дорогой мой, как я страдал. И вот я купил себе это чудовище, несмотря на то, что раньше презирал мужчин, молодящихся при помощи парика. Оказалось, во-первых, это забавляет меня и моих друзей тоже. Во-вторых, я не хожу больше лысым. И, в-третьих, обо мне говорят. Эллиот пожал плечами. — Ну так как? — Купишь нефрит? — Но, дорогой мой, я просто не могу поверить, что вы отказываетесь от такой прелестной коллекции. О ней последнее время 3 раза писали в «Мире искусства». Потом пойдут разговоры. Вы же знаете, сколько у вас завистников? — Я хочу продать ее. Лицо Эллиота стало жестким. — Сколько она стоит, Клод? Глаза Кендрика потускнели, как бывало всякий раз, когда он превращался из продавца в покупателя. — Стоит? — переспросил он. — Ну, все зависит от того, кто захочет ее купить. Не каждый день встречаются люди, желающие приобрести большую коллекцию нефрита. Он замолчал, испытывающе глядя на Эллиота, и потом продолжал. — Планируете обменять на что-нибудь новенькое, Донни, мой мальчик? — Посмотрели какую-нибудь вещь в моей галерее? — Там есть чудный фарфор. Мне нужны деньги. — И ради бога, не зови меня Донни мальчиком. — Извините, наличными? Кендрик стал похож на дельфина, насаженного на крючок. — Это весьма трудно. Вот если бы вы согласились обменять ее на что-нибудь, сколько? Я должен посмотреть на нее. Люди так неосторожны с дорогими вещами. Но если она в хорошем состоянии, в таком, как я ее продал вам, могу предложить 6000, так как считаю вас своим другом. Кровь бросилась в голову Эллиот. — Какого черта? — крикнул он. — Что вы несете? Вы всучили ее мне за 25 600 долларов. Кендрик воздел к небу толстые руки и в отчаянии уронил их на колени. — Но это было 4 года назад, милый Дон. Цены на нефрит упали. Люди больше не хотят коллекционировать его. Хороший китайский фарфор — вот что сейчас в моде, но не нефрит. Разумеется, через 2-3 года он снова поднимется в цене. И тогда я смогу предложить вам за нее сумму, которая принесет даже прибыль. Казалось, Кендрик колеблется. Потом он продолжал. Но если вам так необходимы деньги, к тому же вы мой друг, я рискну и дам 10 000. Больше никак не могу. Да и то буду жалеть об этом. Эллиот покачал головой. «Ну нет, попробую тогда продать в Майами. У меня там есть пара знакомых дельцов. Забудем об этом». «Уж не думаете ли вы о Моррисе и Экленде, мой дорогой?» Кендрик улыбнулся с сожалением. «Вы не должны с ними связываться. Ужасные люди. К тому же они просто завалены нефритом. Дадут от силы 4000». Эллиот испытал горькое чувство. «Деньги нужны. 10000 лучше, чем ничего. Коллекция не представляет для него интереса. Пожалуй, даже надоело ему». «Есть еще всякая всячина, купленная у тебя, Клод. Мне эти вещи больше не нужны. Как насчет того, чтобы забрать их обратно?» Кендрик встал и молча направился к шкафчику для коктейлей, прекрасной работы, инкрустированному перламутром и черепахой. Он налил 2 виски, не разбавляя, положил лед из морозильной камеры, встроенный в шкафчик, поставил 1 бокал перед Эллиотом, затем снова сел и посмотрел на собеседника с выражением, напоминающим симпатию. — Почему бы вам не довериться мне, милый Дон? — спросил он. — Плохи дела? Долги? — Волк у дверей. Эллиота как будто ударили хлыстом. — Не твое проклятое дело! — крикнул он. — И я не нуждаюсь в твоем проклятом пойле. Давай вернемся к делу. — Я ваш друг, — мягко произнес Кендрик. — Любое признание дальше никуда не пойдет. Я могу помочь вам, дорогой, но при условии, что буду знать истинное положение дел. Его спокойный тон, дружелюбный взгляд помогли, наконец, осознать Эллиоту, что этот толстяк в нелепом парике подразумевает то, что говорит, и было бы безумием игнорировать предложение о помощи. После минутного колебания Эллиот произнес. «Ладно, Клод, — сказал он, — я расскажу. Я весь в долгах. Даже проклятый Роллс еще не оплачен. Все, что у меня осталось, — это купленные у тебя вещи». Кендрик отхлебнул виски. «Никакой перспективы. Абсолютно. Как кинозвезда я кончился, ведь таланта киноактера у меня нет, впереди пустота». «Ну, не стоит впадать в отчаяние», — Клод задумчиво почесал длинный нос. «Не буду тратить время на соболезнования, хотя сожалею. Удача временно отвернулась от вас, что со всяким может случиться, но, в отличие от других неудачников, вы вели и ведете шикарный образ жизни. Сейчас вы нуждаетесь в помощи. Давайте-ка я пошлю к вам Луиса, он проведет инвентаризацию, оценку вещей, они куплены давно, и я уже не помню, что у вас есть». Эллиот согласно кивнул. «Хорошо, но при условии, что он будет держать рот на замке, а не растрезвонит об этом по всему городу. Как только кредиторы услышат о моих трудностях, сразу явятся за деньгами. Необходимая сумма должна быть у меня до конца месяца». «А сколько вы подразумеваете под необходимой суммой?» «Ну, честно говоря, мне надо, по крайней мере, 1150. Кендрик поджал толстые губы. «Большая сумма», — произнес он. «Но не отчаивайтесь. Посмотрим, что можно сделать. Луис придет к вам завтра в 10, а после того, как он проведет инвентаризацию, мы поговорим». «Там есть еще Шагал, которого вы мне навязали. Он должен стоить кучу денег». Кендрик вдруг опечалился. — «Не очень хороший, насколько я помню», — кисло сказал он. «В то время люди сходили с ума по Шагалу, любому Шагалу. Хотя и сейчас он, безусловно, кое-чего стоит. Положитесь на меня, дорогой. Я сделаю все, чтобы помочь вам». Эллиот встал. Он не питал особой надежды, инстинктивно чувствуя, что этот толстый проходимец оберет его, а сам получит большой барыш. Хорошо, я полагаюсь на тебя, Клод. Ну, разумеется. Клод потер чисто выбритую щеку и спросил. По-моему, вы знакомы с Паулем Ларримором? Эллиот удивленно посмотрел на него. Конечно, а в чем дело? Замкнутый человек, Кендрик сделал печальное лицо. Труднодоступен. Может быть. Но при чем здесь он? Вы друзья, насколько я слышал? Пожалуй. Но что все это значит? Я пытался несколько раз познакомиться с ним, но он не желает меня видеть, — сказал Кендрик. Вот я и подумал, сделать это с вашей помощью. Ларримор — трудный человек, — Эллиот покачал головой. А что тебе нужно от него? Марки. Я подумываю войти в марочный бизнес, а Ларримор — один из известнейших филателистов мира, и я был бы счастлив иметь такого советчика. Эллиот посмотрел на него, как на сумасшедшего. — Ларримор, твой советчик? Брось, Клод, ты сошел с ума. Абсолютно никакой надежды. — Даже так? Клод совсем расстроился. — Ну, вам виднее, я думаю. И после паузы продолжил. — Может быть, расскажете мне, как вы познакомились с Ларримором? Дело в том, что он не только филателист, но увлекается еще и гольфом. Не очень хороший игрок. Но, как это бывает, просто фанатик этой игры. Раз в неделю приходит в клуб, и я играл с ним время от времени. Научил его кое-каким приемам, а то он очень мазал. С тех пор он проникся ко мне. Правда, сейчас не встречаемся. Моя нога не позволяет мне играть в гольф. Но хоть вы и не виделись в последнее время, вы могли бы навестить его, например, — настойчиво сказал Клод. — Слушай, Клод, я же сказал, забудь об этом. Нетерпеливо оборвал его Эллиот. — Не станет он помогать тебе. И он двинулся к двери. — Так завтра в 10. — Да, — Кендрик заулыбался. — Не беспокойтесь, милый Дон. Темная полоса в жизни всегда сменяется светлой. — Где-то я уже слышал это, — сказал Эллиот и удалился.